имеете возможность вернуть ему душевное равновесие. Помочь ему для того, чтобы он мог расшифровать формулу. Вы следите за моей мыслью? Литти пососал немного конфетку и продолжал улыбаться. Нонна внимательно его слушала. Необходимость расшифровки формулы и есть причина вашего пребывания здесь. Вы должны помочь нам привести Форестера в нормальное состояние. Один специалист сказал мне, что профессор нуждается в общении с теми людьми, с которыми он общался раньше. Он должен неожиданно встретиться с кем-нибудь, с кем он был раньше знаком. Эта неожиданная встреча может восстановить его душевное равновесие. Вам это сделать не очень сложно. Но я должен знать о вашем согласии. Нонна, которая обрела хладнокровие, поняла, что этот человек не может работать на американское государство. После многих запросов, сделанных СИА и ФБР, она ясно поняла, какую огромную важность для Америки представляет открытие Форестера. И она подумала, что человек со сладким голосом и любезными манерами должно быть оплачен каким-нибудь иностранным государством. Возможно, китайским. Я не думаю, что смогу вам помочь, сказала она, сделав огромное усилие, чтобы говорить спокойным тоном. Изобретение профессора Форестера принадлежит Соединенным Штатам Америки. Дорогое дитя, да никто же не говорит об изобретении профессора. Я просто прошу вас вернуть ему душевное равновесие. Я не смогу помочь вам, повторила Нонна. Литти приподнял ногу и посмотрел на свой хорошо начищенный ботинок. Он продолжал сосать конфетку и улыбался доброй улыбкой. В вашей настоящей ситуации, мисс Джасси, у вас нет другого выхода, кроме как сотрудничать с нами. В его улыбке не было ни тени угрозы. Его голубые глаза были даже немного печальны. Это дело слишком важное и срочное, чтобы мы стали думать о результате, конечно, благоприятном. То, о чем вас просят, очень просто. Вы увидите профессора. Станете с ним разговаривать так, как вы делали это раньше. Будет установлен микрофон. Я буду слышать весь ваш разговор. Я вас предупреждаю, что если будете разговаривать с ним о том, о чем сами захотите, то вы не должны этого делать. Вы должны будете сказать ему то, что вам прикажут сказать. Мы надеемся, что, увидев вас, Форестер обретет свое душевное состояние и придет в равновесие. Ну, это гипотеза, больше ничего, но опыт может удаться. Литти встал. Я даю вам возможность подумать, хорошо? Если вы решите сотрудничать с нами. Он сделал паузу, разгрыз карамельку, пожал плечами, прежде чем добавить. Вы уже познакомились с Киганом. По моему мнению, это отвратительное животное. Я уверен, что вы разделяете мое мнение. Если вы решите с нами сотрудничать, у меня не будет никаких оснований причинять вам неприятности. Ну, а если же вы откажетесь, у меня не будет никаких оснований находиться в этих неприятных грутах.